советская власть. У нас в театре пел замечательный драматический тенор Георгий Нелеп. Артист безупречного вкуса, высокой вокальной культуры. В его голосе было столько красоты, юношеской свежести, звонкости. Когда я поступила в театр, мы вместе работали над оперой «Фиделио», и это одно из лучших воспоминаний моей творческой жизни. До Большого театра он долго пел в Ленинградском оперном театре имени Кирова, был членом партии, имел все высшие награды и звания, несколько раз получал сталинские премии и пользовался большим авторитетом, уважением своих товарищей, любовью публики. Было у него оригинальное для мужчины хобби. Он совершенно изумительно вышивал крестиком полотенца и мужские рубашки. Говорил, что это успокаивает нервы. Однажды утром я пришла в театр по какому-то делу и ждала в директорской ложе Ханаева, бывшего в те годы директором оперной труппы. В зале шла оркестровая репетиция оперы «Садко». Нелеп пел за главную партию. Мне очень хотелось послушать репетицию, а Никандр Сергеевич опаздывал, и я в нетерпении ходила по лестничной площадке около директорской ложи. Этажом ниже, там, где гардероб, у входа молча сидела какая-то женщина средних лет, бедно одетая. Вошел с улицы Ханаев, и дежурный капельдинер, снимая с него шубу, доложил: «Вот, Никандр Сергеевич, женщина просит вызвать Георгия Михайловича с репетиции. Уже давно сидит здесь. Не знаю, как быть». Женщина обратилась к Ханаеву: «У меня срочное дело. Я сегодня приехала. Очень прошу вас, позовите, пожалуйста, Георгия Михайловича». «А вы кто ему будете?» «Он меня не знает, но мне нужно передать важное поручение от его знакомого». Я стою наверху, и Никандр Сергеевич говорит мне: «Скажи Галя секретарю, чтобы вызвала Нелепа со сцены, если он свободен». Я сделала, что он просил, и вернулась на прежнее место, ожидая, когда Ханаев поднимется. И вот какая сцена разыгралась перед всеми нами. Нелеп — народный артист СССР, лауреат сталинских премий, холеный, знаменитый тенор Большого театра — медленно, с достоинством, как барин, спускается вниз по лестнице, застеленной красной дорожкой. Сидящая внизу женщина молча поднялась ему навстречу. Он подошел к ней. «Здравствуйте». Она молчит. «Вы хотели меня видеть?» И вдруг она открыла рот, да как плюнет ему в лицо. «Вот тебе, гадина, за то, что погубил моего мужа, за то, что ты погубил мою семью, но я выжила, чтобы плюнуть тебе в рожу, будь ты проклят!» Повернулась и, шатаясь, вышла вон. Нелеп стал белым, как мел, и, прислонившись к стене, отер лицо носовым платком. Мимо него смущенный прошел наверх Ханаев. Капельдинер не знал, куда девать глаза, а я скорее убежала в аванложу. Никандр Сергеевич позвал меня в свой кабинет. Меня трясло, как в лихорадке. Я не могла вымолвить ни слова. «Да ты не волнуйся. Не такое еще теперь увидим. А Жорка многих в свое время погубил, еще работая в Ленинградском театре. Что, не похоже? То-то и оно, что, глядя на него, такое никому и в голову не придет». Вскоре Нелеп умер от сердечного приступа. Было ему всего лишь 52 года. Лучше всех описал настроение тех лет Солженицын в книге «Раковый корпус». Там есть такой эпизод, когда партийный работник средней руки, за которым числится несколько доносов и загубленных жизней, узнает, что начинают выпускать из тюрем невинно осужденных –